Глава 17. Главное здание Сената Содружества Независимых Миров. Зал заседаний Сената Содружества был воплощением роскоши и излишеств. Стены, украшенные голографическими панелями, переливались всеми цветами радуги, создавая иллюзию бесконечного праздника. Высокие потолки, уходящие в темноту, были усыпаны проекциями звездного неба, которое медленно вращалось, напоминая о бескрайних просторах Вселенной. Каждый шаг по мягкому ковру, сотканному из нитей, добытых на далеких планетах, отдавался легким звоном, будто пол был сделан из хрусталя. Воздух был наполнен ароматами экзотических благовоний, смешанных с запахом дорогого алкоголя и сигар. В центре зала стоял огромный стол, заваленный различными явствами из разных миров. Здесь были и экзотические фрукты, и блюда из мяса редких животных, и кубки с вином, которое стоило больше, чем жизнь десятка игроков. Вольт стоял у входа, его взгляд скользил по залу. Но мысли были далеко. Среди развалин и обломков павшей цивилизации некогда процветающие расы. Да, там были одни лишь скудные консервы и пресная каша. Но как же ему не хотелось уходить оттуда. Именно там он почувствовал себя свободно. Даже в его любимой лаборатории он не ощущал подобного. Там, среди руин, он был не просто Вольтом, гениальным программистом и создателем системы, а человеком, который мог быть собой, не притворяясь, не играя роли. «Вольт!» — воскликнул один из членов руководства. Молодой мужчина с ярко-синими волосами и золотыми кольцами в носу. «Присоединяйся. Мы как раз обсуждали, кто из игроков сегодня умрет первым. Я ставлю на того с мечом. У него такой драматичный вид, просто создан для эффектной смерти». Вольт медленно подошел к столу, его глаза скользнули по экранам, и сердце на миг пропустило удар. Он знал этих игроков и сам посоветовал им уничтожить босса как можно быстрее. Теперь же они стали разменной монетой в игре, которую он больше не понимал. «Что это значит?» — спросил он. Голос его был тихим, но каждый в зале услышал его. «О!» — воскликнул синеволосый. «Мы решили добавить небольшую перчинку. Квестик там, квестик тут, и вот. Кукольник готов, как же забавно получится!» Мужчина откинул корпус назад и громко рассмеялся. «Этого класса не было в списке доступных», — нахмурился Вольт. «Он слишком крут для этой арены, вы же понимаете, что у них нет шанса». Парню захотелось по привычке запустить в волосы руки и начать расхаживать туда-сюда, но нельзя. Они не должны видеть, насколько сильно его волнует судьба конкретно этих игроков. Наступила короткая пауза, члены руководства переглянулись, а затем громко рассмеялись. «Ну, конечно, понимаем», – прощебетала молоденькая девушка в платье, которое больше походило на огромный цветок, чем на одежду. «Ну, это же так захватывающе, не правда ли? Они сражаются, они страдают, они умирают. И все это ради нас? Разве это не прекрасно? Как рыцари из отсталых миров ради своих дам». Она сложила ручки у груди и мечтательно закатила глазки. Вольт еле успел спрятать руки в карманы брюк, чтобы не сжать кулаки на виду у всех слишком рано. Не сейчас. «Прекрасно?» — повторил он, как загипнотизированный, глядя в одну точку. «Пожалуй, если это из меня не очень, вы же знаете, я практически не выхожу из своей норы, а там один лишь код да цифры...» Он нервно хохотнул и все-таки не удержался. Взъерошил свои волосы. «Ой, Вольт, не будь таким занудой!» Вмешался еще один член руководства, мужчина с лицом, покрытым люминесцентными татуировками, изображающими звезды и планеты. «Твое чистоплюйство неуместно!» Он брезгливо скривил губы и отпил из причудливого бокала с дымящейся жидкостью. «Я думал, мы делаем это ради спасения», — тихо ответил Вольт. «Я думал, мы будем готовить их к борьбе, думал, мы хотим помочь им выжить». «Ну, что, собственно, не так? Мы их и готовим», — пожал плечами синеволосый с золотыми кольцами в носу. «Сильнейшие возвысятся, слабейшие падут. Все как и всегда. Чем ты недоволен, Вольт?» Он непонимающе нахмурил лоб. «И потом», — ворчливо продолжил мужчина с татуировками, «Вселенная уже давно катится в бездну, и те, кто остался на вершине, почему бы не насладиться этим напоследок?» Вольт посмотрел на них, в его глазах читалась смесь обреченности и разочарования. Они не поймут, уже не понимают. Они слишком отдалились от реальности, слишком погрузились в свой мир роскоши и разврата. Да и наговорил он уже достаточно. Когда-то он верил, что Содружество — это надежда. Место, где люди, объединенные общей целью, смогут спасти все и всех. Стремятся познать истину, исправить все. Но теперь это было лишь тенью того, о чем он мечтал. Как все дошло до этого? Пронеслось у него в голове. Он вспомнил первые дни, когда он молодой и полный энтузиазма пришел сюда с идеей создать систему, которая поможет людям выжить. Тогда он верил, что технологии и знания смогут объединить всех, кто еще боролся. Но теперь это был цирк. Цирк, где игроки были всего лишь пешками в руках тех, кто давно забыл, что такое сострадание. «Простите», — сказал он тихо. «Мне пора, меня ждут главуправления с докладом». Он развернулся и направился туда, где заседали истинные хозяева Содружества. Все, кто находился в этом зале, были всего лишь заместителями помощников и их заместители. Важные и значимые, но они, по сути, мало что решали по-настоящему. Члены руководства переглянулись, а затем снова рассмеялись, как будто его слова были просто шуткой. «Ну и чудак», — донесся душой Вольта голос какой-то дамы. «Ладно, кто следующий делает ставку?» Вольт вышел из зала и прислонился к спиной к закрытой двери. Его сердце гулко билось от волнения, досады и разочарования. Ему было мерзко от того, во что превратилось Содружество. Он достал из инвентаря аэрозоль с успокоительным, но на полпути ко рту его рука остановилась. Он посмотрел на флакон, и в его памяти возник образ Кира. Решительного, несгибаемого, именно такой, каким он представлял себе героев. «Соберись, Вольт», — прошептал он себе, глядя на закрытую дверь впереди, за которой заседали главы Содружества. Он убрал аэрозоль в инвентарь, выдохнул и отлип от двери. Сделал шаг, расправил плечи и дальше пошел уверенной походкой в святая святых Содружества, туда, где решались судьбы миллиарда существ в разных мирах. У двери он остановился и постучал. После короткой команды он потянул дверь на себя и вошел, как и всегда. Его поначалу оглушил контраст помещений. В отличие от зала заседаний, эта комната была залита тусклым светом, который скорее напоминал предрассветные сумерки, чем освещение. Стены, обтянутые темной кожей, поглощали звуки, создавая ощущение замкнутого, почти удушающего пространства. В центре стоял массивный стол, за которым восседали главы правления Содружества. Элита. Одни из сильнейших игроков. Их фигуры, окутанные дымом сигары и ароматом дорогого алкоголя, казались размытыми, как будто они существовали в каком-то другом измерении, где правила и мораль были давно забыты. Теперь же они были лишь тенью того, чем должны были быть. Вольт стоял перед ними и переминался с ноги на ногу. Он всегда ощущал себя в этой комнате, как нашкодивший школьник. В мыслях он прокручивал приготовленный для них доклад. Один из членов руководства, высокий мужчина с лицом, которое когда-то, возможно, было благородным, а теперь стало лишь циничной маской, медленно поднял бокал с вином. Его губы растянулись в улыбке, которая не затрагивала глаз. «Вольт, Вольт», произнес он, растягивая слова, как будто разговаривал с ребенком. «Как там говорится у твоих любимых землян? Ты к нам с щитом или под щитом?» Он отпил из бокала. «На!» — прокашлявшись, поправил Вольт. «На щите!» «А-а-а!» — отмахнулся тот, как от мухи. «Без разницы. Удалось?» «Они не согласились. Пока что. Но разрешите мне попробовать еще раз. Они просто пока не готовы, не понимают величия нашей миссии». С другого конца стола цокнул языком седоволосый мужчина с обвисшими щеками, как у забавной земной собачки мопса вроде. «Мальчик мой», — проговорил он, причмокивая, — «ты всегда был слишком чувствительным и великодушным. Нельзя так, понимаешь? Если кто-то не ценит предложенное им благо, ну что ж, таков их выбор». «Выбор?» Вольт не смог сдержать вопроса. Но как только слова сорвались с губ, он тут же пожалел о сказанном. Слишком много искренности сегодня, слишком много ошибок, и отступить было поздно. Эти люди не любили, когда им задают вопросы, но больше всего они не любили, когда не доводят мысль до конца. Он сделал шаг вперед. «Вы называете это выбором? Они же как слепые детеныши, которых закинули в мясорубку и не объяснили ничего. Конечно, они не будут верить первому встречному». Другой член руководства, женщина с холодными, как лед, глазами, рассмеялась. Ее смех был резким, почти истеричным и фальшивым. «О, Вольт, ты всегда был таким наивным. Ты думаешь, мы не знаем, что делаем? Мы даем им шанс. Шанс стать сильнее, выжить в этом мире, если они не справятся. Ну что ж, значит, они недостойны». «Недостойны?» Вольт сделал еще один шаг и сжал кулаки так сильно, что его ногти впились в ладонь. «При всем моем уважении, но вы даже не пытаетесь их подготовить. Вы бросаете их в этот ад, как скот на убой. Вы знаете, что они...» Он махнул рукой за спину. «Ввели класс кукольника. И все ради чего? Ради развлечения». Мужчина с бокалом поднял руку, словно призывая к тишине. «Успокойся, Вольт. Ты слишком эмоционален. Мы делаем то, что должно быть сделано. Мир изменился, и мы должны адаптироваться. Если кто-то не может справиться, тогда это их проблема». Вольт растерянно посмотрел на них. Последние крупицы сомнений выветрились из его головы. Если до этого разговора он и переживал, что предает все то, во что верил, то сейчас убедился, что предатель здесь не он. «Я могу идти?» – прошептал Вольт. Его голос был полон боли и разочарования. Ему не ответили, лишь лениво махнули рукой, мол, проваливай. Он развернулся и направился к выходу, но прежде чем он вышел, мужчина с бокалом крикнул ему вслед. «Подожди. Подготовь к запуску аннигиляцию. Я хочу быть уверенным, что ошибка устранена». Вольт остановился на мгновение, но не обернулся. «Будет сделано», — произнес он надтреснутым голосом. Он вышел, так и не увидев, как люди за столом начали переглядываться, и в глазах их читался приговор. Вольт торопливыми шагами шел в лабораторию. Приказ есть приказ, он не может его не выполнить. Но он может отложить запуск аннигиляции, а затем... Мысли его лихорадочно крутились в голове. Что затем? Они не простят. Тогда он посмотрел на часы в углу интерфейса. Времени мало, но он должен успеть запрограммировать аннигиляцию с отложенным запуском. Найти Кору и бежать. Да, это самый правильный выход. Он присоединится к команде Кира. И вместе они найдут способ справиться со всем. Парень влетел в лабораторию, склонился над консолью, и его пальцы с бешеной скоростью забегали по клавишам. Когда он закончил с аннигиляцией, запустился таймер. «Времени мало», — подумал он и развернул чат. Выбрал в списке контактов подругу и набрал ее. Через несколько секунд перед его мысленным взором вспыхнуло лицо девушки, как и всегда, сердце его забилось чаще. Он сглотнул, отгоняя лишние сейчас эмоции. «Кора, ты где сейчас?» «Вольт!» — протянула девушка. Глаза ее лихорадочно блестели, зрачки расширены, на губах играла блаженная улыбка. «Мы на вечеринке объединения. Это подарок мне на свадьбу от моего жениха». Девушка хихикнула. «Черт!» — мысленно выругался парень. «Только этого не хватало». «Жди меня там, никуда не уходи, ладно?» — проговорил он, срываясь на бег. «Конечно, Вольт!» — протянула девушка и послала ему воздушный поцелуй. Вольт вбежал в зал, где проходила вечеринка, объединение, и осмотрелся. Вокруг мельтешили люди в пестрых нарядах. В центре зала стоял огромный экран, на котором транслировались кадры с арены. Люди гибли, сражаясь друг с другом, их кровь брызгала на камеры, а толпа вокруг экрана аплодировала и смеялась, как будто наблюдала за захватывающим фильмом. «Смотри, это он только что голову оторвал!» — кричал кто-то, указывая на экран. «Какой ход! Какая драма!» Другие поднимали бокалы с искрящимся напитком, который, казалось, усиливал их восторг и отключал любые намеки на сострадание. Вольт раздраженно перевел взгляд с беснующейся толпы и принялся дальше искать взглядом подругу. Наконец он нашел ее. Она смеялась, поднимая бокал за очередной удачный ход на экране. У Вольта на мгновение сжалось сердце. А что, если она не поймет? Но он отогнал эти мысли. Кора не такая, она поймет, обязательно. Музыка в зале становилась все громче, ритм все навязчивее. Люди танцевали, их тела двигались в такт ритму. Парень сделал шаг навстречу девушке, но внезапно музыка смолкла. Люди остановились, они стали озираться и возмущенно роптать. Парень обернулся и увидел карателей. Особый отряд игроков, которые разбираются с теми, кто предал содружество. Не успел. Пронеслось в голове Вольта, прежде чем в него врезался мощнейший энергетический разряд. Он рухнул на пол, сильно приложившись головой о пол, затухающим сознанием. Он видел, как двое карателей подходят к Коре, обездвиживают ее и куда-то волокут. «Кора!» – прошептал он, и темнота поглотила его сознание. Уснуть у меня больше не получалось. Я прокручивал в голове тактику боя с боссом. Свои возможности я понимал, а вот о возможностях девушек знал мало, и чтобы свести риски к минимуму, нужно было узнать хотя бы о части их навыков. Пока девушки спали, я вышел на улицу и посмотрел на небо. Сегодня оно выглядело иначе, хмурое, с тяжелыми облаками, будто вот-вот разрядится гроза. Я прошелся вдоль дома, остро захотелось закурить. Лет 10 как бросил, и ни разу с тех пор не хотелось, а тут впервые возникло желание. Я пнул обломок дорожной плитки и пошел в обратном направлении. Мне не давало покоя какое-то смутное чувство беспокойства, тревоги. Я не мог понять, что не так. Дело было не в боссе и не в Дэне. С этим все было отлично. Рабочая ситуация. Пришел, увидел, победил. Интуиция по поводу боя молчала. Будто что-то другое, а вот что, понятия не имею. Да к черту. Пнул я очередной обломок плитки. «Какого хрена? Что может пойти не так? Босс силен, это мы знаем. Гости будут, это тоже знаем. Пусть приходят». Я задвинул подальше это заурядное чувство и пошел обратно к месту нашей ночевки. Девушки уже должны были проснуться. Собственно, так и было. Когда я вернулся в комнату, девушки убирали спальники в артефакт, а на плите варился завтрак. Хм, шустрые. «У меня есть несколько вопросов», — начал я с порога. «И тебе доброе утро», – буркнула Алекса. Вид у нее был хмурый, но собранный. Лена же, напротив, сияла, как начищенный пятак. Я посмотрел на нее вопросительно, но она лишь махнула рукой, как бы говоря, «потом расскажу», и продолжила возиться у плиты. Позавтракав, я встал и подошел к окну. С погодой творилась какая-то чертовщина. Дождя все еще не было, зато появился плотный туман, сквозь который с трудом различались очертания развалин напротив нашего убежища. Я повернулся к девушкам, нужно было обговорить детали боя с боссом. Обе были заняты. Алекса чистила свою винтовку тень, а Лена копошилась с какими-то механизмами, которые она достала из своего инвентаря. «Эй», — начал я, привлекая их внимание, — «нам нужно обсудить, как мы будем справляться с боссом. Я, конечно, могу просто броситься в бой, не зная, на что вы способны, но лучше все же обговорить этот момент. Так что давайте по порядку. Алекса, расскажи о своих навыках. Что у тебя есть, кроме точных выстрелов?» Алекса подняла голову, ее глаза блеснули в полумраке. Она опустила винтовку на колени и посмотрела на меня с легкой ухмылкой. «Ну, если коротко, я могу сделать так, чтобы этот уродец даже не понял, откуда его ударили», — начала она уверенным голосом. «У меня есть навык прицельный выстрел. Это мощный выстрел, который гарантированно попадает в цель, даже если она прячется за укрытием. А еще...» Она потянулась к своему оптическому прицелу «Соколиный глаз» и погладила его. «При помощи этого малыша, — продолжила она, — я могу замедлить время на несколько секунд, что даст возможность сделать точный выстрел, даже если цель движется». Она замялась, будто обдумывая, стоит ли говорить или нет. «Есть еще навык «Выстрел на поражение», — все же продолжила она. «Один выстрел, и даже такой монстр, как наш босс, почувствует, что его конец близок, но...» Она сделала паузу. «У него долгая перезарядка, так что использовать его нужно с умом». Я кивнул, обдумывая ее слова. «Понятно. То есть ты можешь нанести критический урон, но тебе нужно время для прицеливания. Хорошо. Лена, ты? Что у тебя есть, кроме посоха и этой твоей штуки с щитом?» Лена отложила в сторону свои инструменты и посмотрела на меня. Ее глаза светились предвкушением и радостью. «Вообще-то я не только генераторы чинить умею», — сказала она с легкой усмешкой. «Смотри, что у меня получилось изобрести». С этими словами она материализовала из инвентаря какого-то монстра. Я сфокусировал взгляд и прочел описание. «Ага, гиперпушка, топ, стационарное энергетическое орудие, урон высокий по площади, дальность высокая, перезарядка длительная, 30-60 секунд, особенности, требует времени на установку и зарядку, уничтожает группы врагов и укрепления, однозарядный выстрел с последующим перегревом». «Изобретатель Елена Воробьева». Мы с Алексой одновременно присвистнули. Я перевел взгляд на девушку, она посмотрела на пушку слегка расфокусированным взглядом, будто читала описание, только сейчас догадалась проверить ее статус. Я привык общаться с девушками, не прибегая к интерфейсу. Система выдала. Алекса Левян. 5-й уровень. Класс «Стрелок». Специализация «Снайпер». «Поздравляю», — сказал я. «А почему молчала?» «Хотела позже сказать», — пожала плечами она. «В общем, теперь я вижу расширенный интерфейс. Могу читать описание предметов, статусы игроков». Она кинула на меня быстрый взгляд. «Видеть шкалу жизни противников и многое другое». «Хм, отлично», — кивнул я. «На боссе, видимо, шкала жизни пригодится, но если ты и дальше хочешь оставаться в моей команде, сообщай о таких вещах сразу». Алекса залилась густым румянцем и молча опустила глаза в пол. Я же повернулся к Лене. «Продолжай». Девушка перевела взгляд с меня на Алексу, потом снова посмотрела на меня и, тряхнув рыжей челкой, деловито продолжила. «Так вот, у меня есть гиперпушка. Это оружие с одним зарядом, но...» Она вздернула указательный палец вверх. «Оно наносит огромный урон по площади. Если мы сможем заставить этого монстра стоять на месте, я могу буквально разнести его на куски. Думаю, выстрел этой пушки сможет пробить его защиту». Алекс нахмурилась, ее брови сдвинулись, выражая сомнение. «А если он выдержит удар? У него же есть защита, мы не знаем, насколько она сильна». «Об этом не волнуйся», — сказал я. «У меня есть навык, который отключит эту защиту. Но для этого мне нужно подобраться к нему поближе». Девушка, понимающе кивнула, Лена убрала гиперпушку в инвентарь. Затем продолжила. «А еще...» — она достала небольшое устройство. «У меня есть турель. Назвала ее «Страж». Она автоматически стреляет по ближайшим врагам. Можно улучшить ее, добавить огненный или электрический урон, но нужны дополнительные компоненты». Я достал из инвентаря добытый накануне артефакт молниеносного удара и протянул его Лене. «Это подойдет? Вроде выпускает слабый электрический заряд и временно увеличивает скорость атаки на 20% в течение 20 секунд. Применений 3. Не использовал». Девушка повертела артефакт в руках и кивнула. «Сгодится». Она убрала артефакт в инвентарь и вернулась к описанию своих возможностей. «Еще есть щит теней. Он создает временный барьер, который может поглотить до 50 единиц урона. Это может спасти нас, если что-то пойдет не так». Я задумался, перебирая в голове их слова. «Значит так, у нас есть точные выстрелы, мощный урон по площади и защита. Это хорошо. Уточню, Алекса, ты можешь замедлить время, чтобы я смог подобраться вплотную к монстру?» «Лена», — я перевел взгляд на девушку, — «сможешь ли ты установить турель так, чтобы она отвлекала его, пока я буду атаковать?» Алекс кивнула. «Могу, но только на 5 секунд. В принципе, с твоей скоростью этого должно хватить». «Согласен». Лена немного подумала, прикидывая что-то в уме, и, наконец, ответила. «Я, наверное, смогу установить турель так, чтобы она стреляла ему в спину». Она задумчиво потерла подбородок, глядя в потолок. «Это должно отвлечь его от твоих атак спереди». «Хорошо», — сказал я, хлопнув в ладоши. И улыбнулся, чувствуя, как адреналин начинает наполнять мое тело в предвкушении хорошего боя. «Тогда слушайте план. Кодовое название «Консерва». «Вопрос», — подняла Лена руку. «Сдавай». «Почему «Консерва»?» «Потому что мы его вскроем, как консервную банку», — пожал я плечами.